к зелени, цветам и плодам. С того времени наше воспитание распространило эти склонности среди всех нас. Все получают общие знания обо всем, что касается растений и их обработки. Все дети без исключения учатся вокальной музыке и умеют петь. Каждый умеет играть на каком-нибудь инструменте. Поэтому всюду и везде вы услышите музыку и пение. В семьях и в публичных собраниях, в храмах и мастерских, как и на спектаклях и в местах гуляния. Мы посещали музыкальные оркестры всякого рода, помещавшиеся в специально устроенных для них красивых салонах, и, кроме того, слушали множество концертов, которые давали музыкальные автоматы, вполне заменяющие музыкантов. Сигналы почти все даются трубой. Тысячи наших общественных карет отправляются и останавливаются по звуку, который дает рожок. Разве вы не находите их фанфары очаровательными? Действительно, они очаровательны. И вы еще увидите наши национальные праздники с хорами в 50 и 100 тысяч певцов. Мы тем временем подошли к месту прогулок верхом. Перед нами прошли сотни небольших кавалькад, мужчин и женщин всех возрастов, изящно одетых, хотя и совершенно иначе, чем наши всадники и амазонки в Лондоне и Париже. Так как я выражал свое восхищение грацией дам и красотой лошадей, статных для мужчин, прелестных для женщин, маленьких и красивых для детей, то Карила сказала: «Не удивляйтесь. Решив, что мы будем иметь удовольствие от верховой езды, республика особенно позаботилась о нашем коневодстве и даже закупила за границей лучшие породы лошадей. В силу этой же причины обучение верховой езде составляет часть нашего воспитания с детского возраста, и вы не найдете теперь ни одного икарийца, который не был бы хорошим всадником. Но, заметил я, каким образом можете вы располагать достаточным количеством верховых лошадей для всех?» «А вот как», — ответила она, — «республика имеет только 1000 верховых лошадей для каждого города коммуны и 66 тысяч для икары. Но она распределяет этих лошадей между всеми гражданами так, что каждая семья может пользоваться ими раз в 60 дней». «И все эти лошади принадлежат республике?» «Конечно. И содержатся в ее конюшнях. И за ними ухаживают рабочие». Мы беседовали обо всем. О празднествах, театрах, развлечениях, нравах и обычаях страны. Она рассказала мне даже о народных собраниях и газетах, и делала это с такой легкостью и так занимательно, что я не заметил, как наступила ночь, пока я с таким удовольствием учился, слушая столь очаровательную учительницу. Глава 7. Пища. Это был день отдыха, воскресенье Икарии, или, точнее, 10-й день икарийской недели. И Вальмор, предупредивший меня об этом за 2 дня, рано пришел за мною и Евгением, чтобы отправиться с нами в деревню. Позже я расскажу о средствах, придуманных и применяемых в республике, чтобы облегчить от весны до самой осени эти экскурсии и сельские трапезы, которым икарийцы имеют большое пристрастие. Мы отправились все, одни пешком, другие на красивых осликах, мулах или лошадях, третьи в амнибусах. Мы направились к знаменитому источнику, который находится в 2 лие от Икары, на склоне прекрасного холма, господствующего над городом. Я не в состоянии описать зрелище дороги, по которой гуляла публика и двигались кареты, лошади, ослы, мулы, собаки, экипажи с провизией, направлявшиеся в одно и то же место. Я не в состоянии также описать ни чарующую красоту пейзажа, газонов, беседок и источника, где искусство и природа потратили все свои средства украшения, ни восхитительные картины, которые представляли сотни групп, обедающих на траве, поющих, смеющихся, прыгающих, бегающих, танцующих и развлекающихся самыми разнообразными играми.